Собралась с мыслями. Какие у тебя предположения, то бишь версии насчет документов? А с чего ты вообще решила, что он от документов избавился? Ну, это было бы как-то логично. Раз билет на другое имя, значит, нечего со своими документами светиться. Кстати, как его в поезд впустили без проверки паспорта? Теперь у всех же проверяют. У всех, но не у пьяниц. Противно проводнице с ними разговаривать. Он же лыка не вязал, когда от нас уехал. Она его скорее в поезд затолкала, только бы перед глазами не маячил. Между тем за руль держался крепко. На вокзал приехал целехонькой. «Сильный у тебя мужик, Ирк, ничего его не берет», — даже с некоторой завистью заявила подруга. Я вот теперь думаю, хоть бы его в пьяном состоянии не ограбили. Вдруг все отняли, а самого с поезда сбросили. Потому, наверное, он и не вышел в Новороссийске. Опять начала пугать себя Ирина. Да вряд ли сбросили. На глазах у других, что ли? Сам сошел, когда увидел, что ограбили, — успокоила подруга. Да с чего ты решила, что он сошел, потому что его ограбили? Так ведь ты сама сказала. Мне в милиции, кстати, говорили, что обычно воры только деньги воруют, а чужие документы выбрасывают, чтобы вещдоков не оставалось. «Ну, приехали», — возмутилась Ирина. «Я тебе про билеты, а ты мне уже и про ограбление, и про выброшенные документы. Ужас какой-то!» «Да я это как версию выдвигаю. Надо же разобраться, почему человек сходит с поезда, где ни попадя». «Для этого должна быть веская причина. По-моему, ограбление как раз очень и очень веская причина. Вдруг Сашка увидел, кто его грабанул, и помчался за ним морду бить, а тот с поезда спрыгнул, а этот за ним следом, он же у тебя горячий, вспыльчивый, в обиду себя не даст, догнал, морду набил, деньги, документ вернул, а дальше ехать передумал. Может, ему в том месте понравилось, или ехать уже надоело, или он того мужика убил со зла. Все, ни слова, твою версию я поняла». Просто боюсь, что ты как начнешь развивать тему предполагаемого ограбления, тебя будет очень трудно остановить. А я как раз собиралась тебе рассказать интересную историю, — обиделась Катя. Можно расскажу? И тебе пригодится. Мало ли что в жизни подстерегает. Как говорит наша санитарка Ильинична, никогда не знаешь, откуда тебе на голову кирпич свалится. Ну ладно. Валяй, раз из тебя так и прет, — разрешила Ирина. Помнишь, 3 года назад я накопила на стиральную машину. И со всеми этими деньгами сдуру поперлась на черкизовский рынок. Хотела себе купить курточку, а оттуда сразу в магазин «Эльдорадо». Они акцию организовали, всякую технику с большими скидками продавали. Я тебе рассказывал об этом. Ну, Ирине не терпелось узнать продолжение истории и понять, какая связь между стиральной машиной и ограблением. Она напрочь забыла историю 3-летней давности. А у меня разрезали сумку. Главное, и толпы не было. Я так мило разговаривала с продавщицей, куртку уже купила, деньги заплатила, кошелек положила в сумку, а ее на прилавок рядом с собой, потому что застегивала молнию. А рядом тетка стояла из этих, чеченка, что ли, такая вся в платок замотная, одни глаза торчат черные. В общем, попрощалась с продавщицей, пошла дальше. Смотрю, тапочки продают, мягкие, как я хотела, думаю, куплю. Поставила сумку на прилавок, а мне парнишка из-за прилавка и говорит: «Девушка, у вас сумку разрезали». Я сначала даже не врубилась. Подумала, просто разрезали, вот гады. Полезла за кошельком, а его и нет. А сбоку дырище 2 руки вставить можно. Я прямо шалела, не знала, что и делать. Парень говорит: «Идите в милицию». Даже рассказал, куда. И посоветовал под ноги смотреть, вдруг свои документы и увижу. Я ведь такая умная, в кошельке все скопом держала, и паспорт, и пропуск в больницу, и проездной билет на 1/2 года, и все деньги. Ну, я тем же путем вернулась, никаких документов, конечно, нет. А в милиции мою фамилию записали и говорят, что какой-то ничтожный шанс найти документы есть. Это отделение милиции рядом с рынком работает. Иногда уборщики или добрые люди приносят найденные документы. Месяц звонила, увы. Мне не достался даже этот ничтожный шанс. Пришлось в районном отделении милиции новый паспорт выписывать. Еще и оштрафовать хотели. Якобы я паспорт потеряла, халатно отнеслась к государственному документу. Хорошо, что я не начала скандалить. У меня только челюсть отвалилась от изумления. Они мне тут же говорят...